дядюшка Артур был до крайности щедр. Накладные расходы не оплачивались. Я налил вахмистру двойную порцию, а потом, констатировав, что все равно стою на краю банкротства, налил и себе. Через 10 секунд рюмка вахмистра опустела. Я взял его под руку и повел в машинное отделение. Когда мы вернулись в салон, вахмистра не пришлось уговаривать выпить еще. Лицо его было серым, как пепел. Вы помните, что Калверт сегодня произвел разведку местности на вертолете, небрежно молвил дядюшка Артур. Но я не упомянул, что пилота убили. Не сказал я и о том, что в течение последних 60 часов были умерщвлены двое моих лучших агентов. Кроме того, вы только что видели Ханслета. Вахмистр, неужели вы и теперь думаете, что имеете дело с джентльменами, для которых человеческая жизнь священна? Моя обязанность, сэр. На загорелые щеки Макдональда постепенно возвращалась краска. Глаза смотрели холодно и жестко, но в них мелькали искорки отчаяния. Для начала вы вместе с Калвертом доставите тело Ханслета в полицейский участок, вызовите врача и распорядитесь, чтобы он осмотрел труп. Мы должны иметь официальное заключение о причинах смерти для суда. Других убитых мы вам, к сожалению, представить не сможем. После этого вы отправитесь на Шангри-Ла и сообщите капитану Имри, что мы доставили в полицию Ханслета и итальянца. Вы также скажете, будто мы собираемся вернуться на материк за новым эхолотом, а также потребовать вооруженной помощи, и что мы будем отсутствовать дня два. Вы знаете, в каком месте нарушена связь в Зунде? Да, сэр. Я сам ее перерезал. Вернувшись с Шангри-Ла, отправляйтесь туда и восстановите связь. Позаботьтесь о том, чтобы ваша жена и сын исчезли до рассвета на 36 часов, если хотите жить. Все ясно? Разумеется, сами исчезните с ними. Мне понятно, что я должен делать. Никак не пойму, почему вы хотите, чтобы это сделал я. Меньше рассуждайте. Еще одно. У Ханслета нет родственников, поэтому его можно спокойно похоронить в Торбее. Разбудите могильщика и договоритесь с ним о похоронах на пятницу. Калверт и я хотим на них присутствовать. Но ведь пятница. Это послезавтра. Да, послезавтра. До пятницы все должно закончиться, и ваши мальчики снова будут дома. Макдональд долго смотрел на дядюшку Артура, потом медленно сказал: «Почему вы настолько уверены?» «Ни в чем я не уверен». Дядюшка Артур медленно и устало провел рукой по лицу и посмотрел на меня. «Это под силу одному Калверту. Думаю, он справится. Во всяком случае, надеюсь. Искренне к этому присоединяюсь», — торжественно заявил Макдональд. «Я вдруг тоже захотел присоединиться. Даже больше, чем кто-либо другой. Но поскольку атмосфера так и сочилась от отчаянием. Не стал подливать масло в огонь, поэтому уверенно посмотрел на Макдональда и повел его обратно в машинное отделение. Глава вторая. Среда, 22:40, четверг, 2:00 утра. Для расправы прибыли трое. И не в полночь, а в 22:40. Появились они 5 минутами раньше, застали бы нас врасплох, ибо до их появления мы стояли у старого пирса, и это было на моей совести. Дело в том, что я настоял, чтобы Макдональд, авторитета ради, сопровождал меня к единственному